Ты так прекрасна и длиннонога, и мне с тобою так одиноко. И ты не можешь меня успокоить. Ты не можешь меня успокоить. Я не виню тебя абсолютно в том, что со мной тебе неуютно, и в том, что не можешь меня успокоить. Не можешь меня успокоить. Я знаю, что ты навсегда со мной. Я знаю, как ты отойдешь в мир иной. Но это не может меня успокоить. Ничто не может меня успокоить. Все под контролем, контроль это важно. Ну-ну, не плачь, умирать не страшно. Страшно ни в чем не найти покоя.